Глава 74. Леденящий кровь крик повелителя плоти Андре эхом разнесся по всему особняку, затем резко оборвался. В лаборатории Эльза попятилась, распахнув глаза, и взволнованно посмотрела на Натана. «Что он выпустил на Эльдакар?» «Сначала я спасу нас, дорогая леди, а потом буду беспокоиться о спасении города». Натан запахнул похожий на халат белый балахон и взял женщину за руку. «Нам лучше уйти отсюда». Эльза поспешила вслед за ним. Они откидывали занавески цвета индиго, ища выход из лабиринта, который Андре называл своей студией. С гулким ревом приближалось что-то огромное, пробивая стены из каменных блоков. Прежде чем Натан и Эльза успели добраться до высокого фойе в передней части особняка, стена напротив них дала трещину и содрогнулась. Последовал громкий удар, будто кто-то бил тараном, и толстая стена обвалилась. Огромная фигура отбросила каменные блоки в сторону, как белка расшвыривает осенние листья. Натан открыл рот от удивления. Исполинских размеров воин, похожий на огромный безумный таран, пробился сквозь стены. «Добрые духи! Он пробудил одного из воинов Иксакс!» Натан протянул руку и увлек Эльзу себе за спину. Гигантский солдат повернул свой железный шлем размером с котел на звук. Сквозь щель виднелись его пылающие желтые глаза. «Эти создания никогда не должны были пробудиться. Я даже не знала, что они еще живы!» «Кажется, он вполне жив и зол». Натан вскинул руки в успокаивающем жесте, обращаясь к Титану. «Я не тот, кто мучил тебя. Мы не твои враги». 15-футовый Иксакс пробился через разломанные камни и ввалился в большое фойе. Натан и Эльза отступили к заросшему лозой главному входу. Воин взмахнул кулаками размером с валун, сокрушив один из каменных блоков в пыль. «Полагаю, ты не прислушаешься к голосу разума?» Иксакс понесся на них, как разъяренный бык размером с гору. Они уже миновали просторное фойе, но Натан знал, что Иксакс мог с легкостью их нагнать. Огромный покрытый броней воин мог просто раздавить их или оторвать конечности одну за другой, как мучающий насекомое ребенок. Титан переключился на одну из мраморных колонн, поднимавшихся к сводчатому потолку. Он обхватил ее бронированными руками и напрягся, разбивая камень и вырывая колонну. Как разъяренный медведь, выкорчевывающий дерево. Иксакс швырнул колонну в Натана и Эльзу. Эльза подняла руку и с помощью магии оттолкнула столб, развернув его в воздухе и отправив во вторую мраморную колонну. Потолок застонал и раскололся. Обломки упали на покрытый плиткой пол. Вторая колонна надломилась посередине и обрушилась. Когда потолок треснул, Натан схватил Эльзу и потянул ее через арку прочь из особняка Повелителя Плоти. Иксакс выпрямился и поднял оба кулака в бронированных рукавицах. Но тут потолок рухнул, и многотонные каменные блоки погребли воина под собой. Натан и Эльза прыгнули в укрытие. Вокруг них кружилась каменная пыль, заставляя их кашлять. Нестихающий грохот падающего камня был похож на лавину. Особняк Андре обрушился с ревом почти таким же громким, как рев воина Иксакс. «Как думаешь, это его уничтожило?» – спросила Эльза, прикрывая глаза от клубов пыли. «Это было бы слишком просто, дорогая леди», – сказал он. Они отступали, поглядывая на пыльный туман рухнувшего здания. Глядя на эти разрушения, Натан ощутил внутри покалывание – резкую боль в груди и тяжелое биение сердца. Тук-тук, тук-тук. Линии хань в его теле превратились в обжигающую проволоку. И дар разлился по нему с громкой настойчивостью. С помощью Эльзы он практиковался в магии, но еще не стал великим волшебником, как прежде. Но даже восстановившегося контроля над даром вряд ли будет достаточно. Андре был весьма могущественным волшебником, но и он не смог противостоять своему чудовищному творению. Каковы шансы у Натана? «Зачем Андре понадобилось выпускать это создание? Зачем он сделал это?» «Нет, Андре был вместе с нами, помнишь? Кто-то другой пробудил гигантского воина». Но только великий волшебник способен на это. Что ж, как я частенько говорил, в Эльдакаре полно волшебников. Словно из каменного гейзера вверх подлетели обломки, когда воин Иксакс вырвался из-под завала, расшвыряв массивные блоки, будто они были мелкой галькой. Пыльный, но невредимый исполин поднялся из-за развалин особняка. Остальные члены палаты волшебников должны быть у вершины пирамиды. Нужно призвать их сплотиться, чтобы противостоять этому монстру. Натан взял ее за руку, и они попятились от особняка. В общем-то, я оптимист, но Андре говорил, что один воин Иксакс может в одиночку убить тысячи врагов. Не уверен, что все советники вместе взятые окажутся достаточно сильны. Воин Иксакс ринулся на них, набирая скорость и переходя на бег. Каждый шаг его звучал, как молот каменотеса, работающего в забое. Стражники рыскали по улицам города, реагируя на тревожные сигналы. Натан понятия не имел, что происходит в Эльдакаре, и задался вопросом, не началось ли восстание Зерца Лаликова. Был ли пробужденный воин Иксакс частью атаки? Этот огромный живой таран вызовет полный хаос в городе. Но какой идиот это сделал? Кто посмел? Они с Эльзой убегали по улице, пока воин выдирал из земли решетки для растений, выкашивая живую изгородь от жутких глазастых цветов. Натан искал укрытие среди близлежащих зданий. На высокой колокольне рядом с общественным зданием из блоков песчаника громко и отчаянно зазвонил колокол, поднимая город, призывая защитников к оружию. Люди недоуменно метались в уличной суматохе. Кто-то из них был частью неорганизованного восстания, в то время как другие просто пытались убежать подальше. 10 вооруженных стражников тесной группой шли по улице, держа наготове мечи и арбалеты. Когда перед ними оказался исполин, они остановились в нерешительности. Воин Иксакс повернулся к ним, и лейтенант выкрикнул приказ. Двое арбалетчиков выпустили металлические болты прямо в грудь Титана, но те лишь отскочили. Другие солдаты с боевым кличем бросились на превосходящего врага, пытаясь перерубить поджилки на массивных ногах воина. Но броня создания была прочна как сталь, и клинки лишь отскакивали от нее. Разгневанный воин Иксакс одним ударом отбросил солдат в сторону, словно они были игральными костями. Кровь и мозги брызнули на беленую стену. По совпадению, в этой стене поблескивали оставленные повстанцами острые осколки зеркала. Огромный бронзовый колокол продолжал издавать оглушительный набат, и Иксакс бросился к башне, врезавшись телом в ее каменные стены. Руками в боевых рукавицах он как таранами крушил камень, сотрясая каркас башни. Пока несущие балки не треснули, а блоки из песчаника не разрушились. Мощным усилием Иксакс опрокинул колокольню, разрушив стены и толкнув башню вперед. Продолжавший звенеть бронзовый колокол вывалился из своей ниши и упал с башни, разрушая песчаник. Башня рухнула на соседнее трехэтажное здание. А Иксакс продолжил путь через обломки, словно толстые стены были всего лишь густым кустарником. Он снова что-то проревел через закрытый шлем. Настолько громко, что упавшие блоки из песчаника вздрогнули. Пробившись сквозь завалы, он ринулся к следующему кварталу, в котором жили торговцы. Люди с криками убегали в ночь. Рыдая, Эльза отстранилась от Натана и смело вышла навстречу воину. Подняв руки и высвободив свой дар, она магической силой подхватила несколько сломанных блоков и швырнула их в приближающегося Иксакса. Крупный обломок угодил в шлем, но оставил лишь небольшую вмятину. Исполин поднял руку в перчатке и отмахнулся от другого летевшего в него камня. Заметив Эльзу, воин решил обратить свой гнев на нее и ринулся к женщине. Немолодая колдунья стояла на месте, отчаянно пытаясь призвать больше магии и отыскать другое, так необходимое ей оружие. Но Натан знал, что ее специализацией была магия переноса, и для работы она нуждалась в двух точках. Времени у нее не оставалось. Натан проклинал себя и злился на свою бесполезность и слабость. Если бы только у него было время. Он оттолкнул Эльзу, и она упала на цветник рядом с дорогой. «Уходи, моя дорогая, спасайся!» Иксакс рванул к ним, намереваясь убить, и Натан побежал быстрее, сокращая разрыв. Его свободный балахон хлопал на ветру. Он не ощущал себя великим волшебником, но он был им. Он Натан Рал, который прожил 1000 лет и сражался с могучими противниками. Его хань был силен, как плетеный стальной трос. «Ты считаешь себя непобедимым, монстр!» Натан вытянул руки, создавая смехотворную преграду. «Но я остановлю тебя! Не я тебя создал, но я убью тебя!» В его словах звучал вызов, и он порадовался, что его голос не дрогнул. «Натан!» – закричала Эльза. «Прошу, дай мне сосредоточиться!» Он думал о тренировках, о своем даре и о том, кем он являлся. «У меня сердце волшебника!» – упрямо сказал он. Натан отбросил воспоминания о неудачах и о заклинаниях, которые слишком боялся использовать. Теперь у него не было страха. Он не боялся даже исполинского воина. Тук-тук, тук-тук. Магия была внутри него. Линии хань окружали его тело и пронизывали его, а сердце было наполнено силой. Оно громко стучало, создавая магический поток и усиливая его. Натан поджал губы, стиснул зубы и застонал. Он призывал все до последней капли, отказываясь думать о случаях, когда магия рикошетила, и ее результат был ужасающим. Он сделал еще шаг, когда Иксакс остановился, ощутив вибрацию и напряжение в воздухе. Воин поднял закованные в броню кулаки, будто собирался сокрушить мир. Натан напрягся и закричал. Он взял весь дар и пропустил его через сильное, мощное и темное сердце главного укротителя Айвина. Он ощутил, как внутри него что-то надорвалось. И тут последние скрепы его магии исчезли. Дар вырвался, как лава из извергающегося вулкана, и Натан высвободил свою магию. Всю магию. Гигантская волна несокрушимой силы ударила в воина Иксакс и заставила его отшатнуться. Титан поднял руки, напрягся и с трудом сделал шаг вперед. Но магия взорвалась очищающим огнем и пролилась на доспехи, защищавшие его тело. Натан продолжал атаку, а лавина магии раздирала доспехи воина, обнажая искаженную каменистую кожу жуткого создания. Растворяя ее, отслаивая плоть, чтобы распустить жгуты мускулов, сдирая мясо и добираясь до усиленных костей. Шлем разломался на куски, обнажив лицо воина Иксакс со светящимися глазами, выражение которых сменилось с гнева на боль и рассеянное удивление. Тело, ранее принадлежавшее человеку и подвергнутое ужасным мучениям, разрушалось под натиском дара Натана. Бурный поток магии разорвал беспощадного титана на кусочки, обратив его плоть в прах, оставив только кошмарное воспоминание и дрожащее рычание, которое утихало в ночи, словно вздох облегчения. После этого Натан рухнул на мостовую, и его свободное белое одеяние разметалось по земле. Эльза подбежала к нему, опустилась на колени и бережно схватила его за плечи. Крайне опустошенный, он взглянул на нее, моргая лазурными глазами. Хотя его голос был слаб, Натан сумел произнести. «Это было довольно впечатляюще». «Ты уничтожил его. Натан, ты уничтожил воина Иксакс и спас город». «Я просто выполнил свою часть. Но, думаю, можно признать, что моя магия вернулась». Эльза рассмеялась и смахнула с глаз слезы. Натан хотел отдохнуть, просто лечь и спать еще неделю, но знал, что не может. Волшебник с трудом поднялся, опираясь на Эльзу. «Увы, сегодня еще много работы. Город нужно спасать». Тук-тук, тук-тук. Он коснулся своей груди, чувствуя, как учащается сердцебиение. Теперь он был силен. Он вернулся. Натан чувствовал тень внутри себя, намек на мрачное присутствие, смешанное с чистым сиянием его дара, но он должен был принять это. Частица главного укротителя Айвина навсегда останется в нем. «Пойдем со мной», — сказал он Эльзе, которая помогала ему устоять. «Ты ведь поможешь?» Натан не был уверен, куда нужно идти. Когда вокруг собралась толпа, желавшая поглазеть на развалины особняка и обломки воина Иксакс, колдунья и волшебник побрели прочь. «Пойдем узнаем, что насчет других проблем, ладно?»